посторонние предметы. Это мне мама объяснила потом, но тогда у меня глаза полезли на лоб моего живого, теплого Мишку, неспособного защищаться. Эти чудовища колют, протыкают железной спицей. При очередном уколе Мишка не выдержал и издал хриплый болезненный стон, как от жуткой боли. Дальше ничего толком не помню. По рассказам мамы, мое лицо налилось кровью. Я сорвалась с места, вцепилась бабе со спицей зубами в руку, так что она уронила спицу и взвыла не своим голосом. Прибежали другие таможенники, полная комната, хотели составить протокол о нападении на представителя таможенных властей при исполнении служебных обязанностей. Меня спас мой возраст, таких не сажают по политическим статьям. А то было бы здорово, я была бы самой юной политической заключенной, и во всем мире прогрессивное человечество устраивало бы демонстрации протеста и било бы стекла в окнах советских посольств. А уж как гордился бы мной дедушка Лапидус, старый политический каторжанин, сидевший при всех властях. Яблоко, мол, от яблони недалеко падает. Жил на свете человек и любил всех людей одинаково. Был интернационалистом, и оттого у него было радостно на душе, и взирал он народ людской с доверием и улыбкой. А потом воспитатель подрастающего поколения, педагог с дипломом, член коммунистической партии, дура непроходимая Мария Филипповна, открыла ему глаза на мир, рассказала про дружбу советских народов, и свет погас в его очах, и мир стал серым и неуютным. Меня отпаивали валерьянкой. Надо мной кудахтали бабушки и дедушки, папа и мама лезли из кожи вон, чтобы успокоить мой встревоженный умишка, приучить меня к тому, что я не как все, а еврейка, что с этим тоже можно жить, как живут до старости с наследственной болезнью. Не очень хорошо живут, но все же живут, не умирают. Мне объяснили вперемешку с успокоительными каплями, что евреи не такие уж плохие люди, а совсем наоборот. Например, мама с папой, разве они не хорошие? Я согласно кивала, тряся мокрыми, зареванными щеками. А бабушка Люба? А дедушка Лева? А прадедушка Лапидус? Даже Карл Маркс, вождь мирового пролетариата, был евреем. Эта новость подействовала лучше валериановых капель. Во мне пробились первые ростки национальной гордости. А когда мама сообщила мне, что моя любимая подружка из соседнего подъезда Инесса по кличке Инесс Баронесс тоже еврейка, сладкий яд национализма разлился по моим жилам. Мы лучше всех других людей, твердо решила я, и отныне стала смотреть на весь остальной мир свысока, презрительно прищурив глаза. Я узнала, что наши враги, именуемые антисемитами, изображают нас длинноносыми, с торчащими ушами, эдакими жалкими, подленькими созданиями, сосущими кровь из всего человечества. У меня короткие носы, серые глаза. У папы тоже, и у мамы. Идиоты эти антисемиты, много они понимают в нас, евреях. Теперь уж, когда я шла по улице или ехала в метро, больше не улыбалась всем подряд, а старательно искала среди множества лиц одно с еврейскими чертами и одаривала улыбкой только это лицо. Ничего, мол, держись, мы с тобой один народ, а остальные пусть живут сами по себе. Иногда я вваливалась домой с прогулки, ошарашивала домашних радостной новостью. Сейчас мне попался на улице один еврей, длинноносый, уши торчат. Я залюбовалась им, он был самый красивый среди всех этих остальных. Старшим становилось неловко от моих восторгов. Они отводили глаза и вздыхали, а пра Лапидус качал своей серебряной головой. Стоило после этого делать революцию и положить столько жизней за равенство и братство. У БС есть приятель-американец, коллега-врач, он, видать, славный человек и хорошо относится к БС. Старается поддержать его морально в нелегкой битве. которого ведет БС за американский медицинский диплом. БС лезет из кожи вон, буквально грызет зубами гранит науки на чужом языке и на очередном экзамене срывается, падает вниз. Трудно почти в 50 лет снова учиться. Этот американец по имени Сеймур покровительствует нашему незадачливому великовозрастному ученику, бывает у нас в гостях, увозит к себе на Лонг-Айленд. БС прихватывал и нас с мамой, и мы гостили у Сеймура в его двухэтажном доме, сидели у горящего камина, жарили шашлыки во дворе. Все это делали взрослые, а меня спроваживали к сыну Сеймура, которого звали Ларри. Такой же, как отец, славный мальчишка, на год моложе меня физически, а умственно по знаниям вдвое. Я себя уже чувствую женщиной, меня волнует близость мужчины. А Ларри рослый, крепкий, мускулистый, у него как в кино. Крутая челюсть, хороший профиль. Я чувствую, как у меня пылают щеки, когда он близко наклоняется ко мне. А он как дитя, и в ус не дует, ничего не чувствует. Толкает, хватает меня руками, как мальчишка. Сексуально абсолютно спящая красавица. Проснется попозже. И тогда держись, девчонки. Ох, и поплачь ты за него, женщины. Этот сердцегрыз не одну сведет с ума. Не поплачут из-за Ларри женщины. Рыдает лишь одна женщина, его мама, да и моя немножко. Я не удержалась от слез. Ларри внезапно умер, так и не став красавцем мужчиной, каким он обещал быть. Случилось нечто чудовищное и уму непостижимое. Его свалила какая-то болезнь, от которой нет спасения. Лучшие врачи в лучшей больнице Нью-Йорка, коллеги его отца, дрались за жизнь Ларри и оказались бессильны. Ларри потерял сознание и больше уже не приходил в себя. Он впал, как говорят медики, в коматозное состояние. Это уже почти смерть. Его подсоединили к специальной машине, которая за него дышала и еще что-то делала, чтобы поддержать искру жизни в его бесчувственном теле. Мать и отец не отходили от мальчика. БС, хоть еще не имеет американского диплома, тоже не вылезал из больницы. Сеймур очень уважает его медицинский опыт и талант и попросил его дать свое заключение.